Хозяйство в Ардене оставляло желать много лучшего. Без вдовы стало холодно и смурно. Винни разжигала камин в гостиной, только если температура падала в арктические глубины. «Берегись, белый медведь!» — говорил Чарльз, в ужасе расширяя глаза цвета ржави, а Винни визжала и озиралась. «Ха-ха-ха!» В доме они носили перчатки, а Чарльз нацеплял темно-синий шерстяной шлем, очень дурно связанный Винни, в котором походил на гоблина. Для полноты маскировки не хватало только дырок для больших заостренных ушей. Изабелл надевала пуловер, связанный миссис Бакстер, со сложным узором из узлов, цепей и тросов. Наверное, таким рукоделием во сне занимаются моряки. Дом не отапливался из соображений бережливости. Скупая Винни молилась на бережливость, хотя вовсе не умела беречь. «Я пытаюсь держаться на плаву», — говорила она, щурила глаза, серые, как Северное море, и прибавляла: «Еще чуть-чуть, и мы в богадельне». Как одновременно работать в лавке и воспитывать детей? Что ей делать? Она нанимала продавщицу за продавщицей, и у всех, похоже, не было в жизни иных целей, кроме как облапошить Винни. Долгие ночные часы она просиживала за обеденным столом, кося глазами в столбцы доходов и расходов, не в силах постичь двойную бухгалтерию. Невеликая из нее вышла лавочница, с матерью не сравнить. Винни скаредничала, но сэкономить не удавалось. Обильные вдовьи трапезы сменились водянистой болтуньей, похожей на лимонную рвоту, тостами с жиром или фирменным блюдом Винни, пирогом с почками, клейкой серой субстанции между картонными корками. Они вечно были голодны, вечно искали, где бы стырить еды и набить пустоту внутри. Иногда Изабелл так хотелось есть, что казалось, будто внутри у нее живет кто-то другой, ненасытный жадина, которого постоянно нужно кормить. Белые льняные скатерти вдовы и серебряные столовые приборы, сервиз в цветочек и салфеточные кольца слоновой кости были убраны, поскольку у Винни с ними слишком много хлопот. Теперь они ели приборами из Вулвардса на старых плетеных подстилках из рафии, которые Винни привезла из дому. «Салфетки да сервизы в серванте», — говорила Винни, — «для тех, кому слуги стол сервируют. А Винни, боже упаси, им не служанка». «Бог дал нам язык, чтобы облизывать губы», — заявляла Винни. «Он не создал нас с салфетками в руках». «Тут есть с чем поспорить. А как же сигареты, чайные чашки, сладкие крекеры и вообще как насчет Бога, который нечасто заглядывал в Арден?» В откровенном ужасе от внезапного вычитания наших близких из жизни — бабушка, отец, мать, практически один за другим. Миссис Бакстер поспешила заполнить материнскую брешь. «Как?» — частенько спрашивала она мистера Бакстера. «Как могла мать оставить своих маленьких деток?» «Своих? Малките детца!» Мистер Бакстер была двуязычна. «Тем более таких лапочек. Она, наверное, не в своем уме, или же ума побертана». Изабелл караулила, когда мистер Бакстер с позаранку отправится в школу, и черным ходом бежала в холм фей, чтобы миссис Бакстер, а не Винни, причесала ее и заплела волосы в аккуратные косички косата, потому что девочкам под опекой мистера Бакстера запрещалось распускать девичьи локоны вблизи здания школы. Миссис Бакстер купила новые темно-синие ленты, большими бантами завязывала косы Изабеллы и говорила: «Ну вот, ты погляди, какая красавица!» И одобрительно сияла гигантской новолунной улыбкой, не вполне скрывавшей гримасу сомнения. Чудесные червонно-золотые волосы Одри. Волосы, что текли по спине волнистым вулканическим потоком, языком пламени, полагалось упихивать в толстую косу, почти до пояса, Неукрощенные длинные волосы вызывали у мистера Бакстера разлитие желчи. «Надо это все состричь», — говорил он. И чудо чудесное, что длинные локоны Одри продержались так долго. Пришло лето. Сад Ардена заполонили сорняки. Мистер Бакстер попрекнул Винни состоянием сада. «Мне тут ваши клятые одуванчики не нужны», — гневно прокричал он через буковую изгородь. Чарльз подождал, пока мистер Бакстер не уйдет в дом, и сдул семена с одуванчиков через изгородь. Каковую выходку Винни приветствовала скрипом с заднего крыльца. Добрососедства она не постигала. Впрочем, одуванчики выпалывала миссис Бакстер. В холме фей садоводством занималась она. Выращивала малину и черную смородину, картошку, горох и красную фасоль, окучивала красивые розы-альбертины, что взбирались по шпалере, отделявшей газон от фруктового сада и огорода. Кусты розмарина, усыпанные голубыми цветочками, темные копья лаванды гладят по ногам, когда идешь по садовой тропинке. А бордюры вокруг большого полукруглого газона мягки и иззубрены. Легонько покачиваются колокольчики, шпорник на ветру кивает бледной жимолости, что вплетается в буковую изгородь. На Ивовом проспекте появились новые люди. Макдейды. «Какого мнения, мистер Бакстер, об имени Кармен Макдейд?» Становилось ясно потому, как его усатая губа кривилась ухмылкой всякий раз, когда он вынужден был называть Кармен по имени. Макдейды приехали на север из Лондона, и семейство у них было столь многочисленно, что мистер Макдейд, в некотором роде строитель, и миссис Макдейд, гарпия, временами ненароком теряли одного из младших Макдейдов. Недоделки. Таково было профессиональное суждение мистера Бакстера касательно большинства представителей клана Макдейд, хотя недоделанность он определял весьма либерально и нередко подразумевал также Чарльза или даже миссис Бакстер. Кармен подтыкала подол в застиранные трусы и ходила колесом по зеленому газону холма фей. «Скороспелка эта девчонка!» — с отвращением кривился мистер Бакстер. «Но как она может быть одновременно недоделком и скороспелкой?» «На мистера Бакстера не угодишь. Она же маленькая еще», — возражала миссис Бакстер. «И что?» — сумрачно отвечал мистер Бакстер. «Все они одинаковы». Винни не справлялась. Семейный бизнес ускользал из рук. Во всем виновата Элайза. Миссис Бакстер принесла решение и теперь стояла на заднем крыльце с тарелкой маленьких розовых пирожных. Одно пирожное Винни с подозрением взяла. «Берите, берите все», — сказала миссис Бакстер. «Пирожные сами по себе не решение, но опека». Винни подозрительно прищурилась. «Опека?» «Да быть того не может. Кто-то готов избавить ее от бедных сиротиночек?» Винни задумалась и чуть не подавилась пирожным. «Они не сироты», — сказала она не очень внятно, поскольку давилась. «Они не сироты, их мать жива». «Ну, конечно», — поспешно согласилась миссис Бакстер. Она уже не помнила Элайзу в лицо. Вспоминая, видела только фигуру вдалеке, в глубине сада, в поле, и фигура эта удалялась. Винни слезала с пальца в глазурь и сказала: «Ну а что? Можно?» Но растяпа миссис Бакстер не поговорила заранее с папочкой, и тот вытаращился на нее в ошеломлении. «Дьявол, тебя дери, Мойра! Да ты не в своем уме!» «Еще одна, значит. Я этого придурка целыми днями в школе вижу. Не хватало еще, чтоб он у меня дома жил. А девчонка их все время дуется. Ты слышишь меня?» Временами Чарльз ведет себя довольно глупо, сдержанно начертал мистер Бакстер в рождественском табеле. Иногда миссис Бакстер читала вслух. Изабелл прислонялась к ее пухлой голубиной груди, по другую руку к матери пристраивалась Одри, и под переливчатый голос, шуршавший торфом и вереском, ненадолго отступали и Элайза, и Гордон, и вдова. Из миссис Бакстер выходила замечательная сказочница. Она умела в мгновение ока превращаться из разгневанного великана в кухонную мышку. Миссис Бакстер знала те же сказки, что Элайза, но у Элайзы сказки нередко заканчивались плохо. То и дело, кого-то калечили и пытали, а у миссис Бакстер всегда был счастливый финал. Например, миссис Бакстер утверждала, что красную шапочку спас ее отец-дровосек. Он убил волка, разрезал, из волчьего живота выскочила бабушка, совсем как новенькая, и, само собой разумеется, после этого все они жили долго и счастливо. А по версии Элайзы, все обычно умирали, даже красная шапочка. Порой, когда история подходила к концу, все налаживалось, и справедливость восстанавливалась. Миссис Бакстер вздыхала и говорила: «Жалко, что в жизни так не бывает». Мистер Бакстер об этих чтениях не ведал. Он всей душой не одобрял сказки «Гиль и ересь», хотя имелась ли у него вся душа? Вот в чем вопрос. Как-то раз он внезапно вернулся из школы рано и застал их троих перед камином. Миссис Бакстер читала, водя пальцем по строчкам. Она куда-то задевала очки для чтения. И когда красная шапочка клала в корзинку пирожок, они вдруг заметили мистера Бакстера в дверях. Миссис Бакстер легонько вздрогнула, как испуганный кролик, и палец для чтения таинственно замер на слове «веревочку». Мистер Бакстер очень долго пялился на них галечными глазами, за очочками-гальками. Затем сказал: «В отличие от ее придуршного братца, эта девочка прекрасно умеет читать сама, Мойра. Я точно знаю, поскольку сам ее учил. Что касается тебя, Одри, отправляйся наверх. Я тебе задал дополнительные по математике». Одри улепетнула из комнаты, а миссис Бакстер сказала: «Боженьки мои, папочка, мы же просто читали, что тут такого?» На завтра у миссис Бакстер глаз так распух, что не открывался. «В дверь воткнулась», — объяснила она, расчесывая Изабелл волосы. «Вот растяпа». Одри сидела за столом над тарелкой хлопьев, то и дело подносила ложку к губам. Только это была одна и та же ложка с одними и теми же хлопьями снова и снова. После этого сказок больше не читали. «Вот погоди, вернется мама, ты попляшешь!» — крикнул Чарльз после особо яростной атаки Винни, вооруженной щеткой Мейсон Пирсон, а Винни рявкнула: «Вот и увидим!» Не жалея сил, она стирала все следы Элайзы. «В мире Винни прошлого не бывает». Она не заговаривала о прошлом. Она была не историком, антиархивистом всего, что с ними приключилось. Не хранила ни сувениров, ни артефактов, ни документов, ни фотографий, уничтожала все доказательства их прежнего счастья. Жгла прошлое на костре, сжигала все подчистую. Ничто не спаслось от огня. Каждую неделю Винни отправлялась в сад Ардена кормить свой костер, и дым окутывал ее, и пепел кружил в воздухе, и была она будто средневековая ведьма на аутодафе. Миновал год с хвостом. Элайза не появилась. Когда она вернется? Почему так долго? Порой казалось, что белый туман, объявший их в Боскромском лесу, просочился в голову. Может, и Гордон так умер. Не от тумана в легких, а от тумана, что заволок ему мозг и свел с ума. Может, лесной туман свел с ума и Элайзу. Она явно помешалась, раз оставила их в когтях Винни. Она бы ни за что не бросила их по доброй воле. И ее бы не сбили с панталыку никакие красавцы-мужчины. Правда ведь? Винни окончательно посидела. проходя мимо зеркала в прихожей, оглаживала монашескую прическу и говорила: «Поглядите, что вы со мной сделали!» Будто зеркало во всем и виновато. Мэтч в Мирфилде обзавелась интимным смертоносным раком и ничем помочь не могла. Три ее взрослые дочери знать ничего не желали. Но у Мэтч была подруга, у которой была знакомая, которая всегда хотела... «Двух деток?» — с надеждой спросила Винни, навещая ее в больнице. «Нет», — сказала Мэтч. «Маленького мальчика». «Ну, уже кое-что». «Во всем виновата Элайза», — сказала Мэтч. «Чарльзу очень-очень крупно повезло», — сказала Винни. «Но везению конец, если Чарльз не перестанет озорничать. У мистера и миссис Кроссленд имелись большая машина и дорогие пальто. У мистера Кроссленда длинное верблюжье, у миссис Кроссленд длинная бобровая шуба, хотя на дворе стоял жаркий август. И когда миссис Кроссленд пила чай в гостиной, Изабелл хотелось зарыться лицом в мех». «Бедняжечка», — сказала миссис Кроссленд Чарльзу. «Не такой уж маленький Чарльз. Коренастый восьмилетка нагло пялился в упор. На Изабелл миссис Кроссленд даже не взглянула. Винни отмечала положительные черты Чарльза, точно заводчица, а миссис Кроссленд одобрительно сюсюкала со своей новой зверушкой. Чарльз блуждал в облаке неразумения. Винни кое-что утаила, ему померещилось, что Изабелл поедет с ним, что их забирают в комплекте. Они не видели, что Винни упаковала всего один чемодан. Когда гости допили чай и истощили скудный запас тем для светской беседы, миссис Кроссленд сказала: «Ну, большое спасибо, миссис Фитджеральд, всего вам самого доброго», и забралась на заднее сиденье большой машины. Похлопала по сиденью: «Садись, Чарльз». И тот неохотно залез в машину и утонул в мехах. Винни хлопнула дверцей, мистер Кросслин завел мотор, не глядя помахал и отъехал, хрустя гравием. Миссис Кросслин помахала рукой, унизанной кольцами, и крупными малиновыми губами сложила «До свидания». За стеклом всплыло бледное лицо Чарльза, его крик утонул в реве мотора. Машина медленно катила по каштановой авеню. Голова Чарльза опять возникла в заднем окне. Кажется, он драл стекло ногтями. Голова внезапно исчезла, будто за кадром его дернули за лодыжки, и машина помчалась прочь, свернула на Сикаморную, изобразила тот же фокус с исчезновением, что и Гордон, только поехала в другую сторону. Как и Гордон, водитель не дал задний ход из-за угла. Пассажиры не заорали: «Сюрприз!» Изабелл бежала за машиной, пока не заколола в боку. Дальше она бежать не могла, обескураженно застыла посреди дороги, и разносчик мясника, неосторожно вылетевший из-за угла на велосипеде, резко вывернул руль, чтоб не сбить рыдающую фигурку. Перевернулся. По всей дороге разлетелись некрупные свертки мяса по карточкам, и Винни, вздернув Изабелл на ноги и потащив домой, успела припрятать в кармане фартука гирлянду худосочных сосисок. В глубокой ночи мир темен и пуст. Но после того леса ничто не пугало. Не так уж, собственно говоря, и темно. За окном полная луна, комната тускло мерцает оловом. Самое время бежать, спуститься по водосточной трубе, пересечь влажный газон. В доме слышно только скрип, скрип. Так храпит миссис Кроссленд. Чарльз выскользнул из постели. Под пятками мягкий ковер. Подкрался к стулу с одеждой. Чарльз как будто уменьшился. Глаза ниже спинки стула. Нос едва достает до дверной ручки. Ногти на ногах цок-цокают по линолеуму у стены. Все вокруг обесцвечено, все в серой гамме. Чарльз прислушался. Нет, дом вовсе не молчит. Слышно, как мыши грызут припасы в кладовой. Как грезит старый кот Кросслендов о мышиной охоте. Мозг затопили запахи, пыль, набившаяся в ковры, запах старой подливы из кухни, гвоздичный тальк, который миссис Кроссленд рассыпала в ванной. Из гаража доносился запах бензина. От него кружилась голова. Чарльз бродил по комнате, пытаясь сосредоточиться. В кои-то веки ему было уютно в собственной шкуре. Он подбежал к туалетному столику в углу. Луна покрыла зеркало сталью. Он увидел в зеркале луну, увидел свое лицо в зеркале. Нет, нет, невозможно. Не бывает такого. Чарльз запрокинул голову и в страхе пронзительно завыл. Рванулся прочь от зеркала, прыгнул на постель и с головой спрятался под одеяло. Утром все будет иначе. Правда ведь? Через неделю после похищения Чарльз вдруг вернулся, и его появление сопровождалось нежданным скрипом гравия. Задняя дверца машины распахнулась, и сюрприз! Чарльз выпал на землю. Еще чуть-чуть и заподозришь, будто его выпихнули. Дверца снова хлопнула, опустилось стекло. Возникло лицо миссис Кроссленд, напудренное и налакированное, как у японской гейши. «Он кусается», — объявила она, и голос ее дрожал от омерзения. «Он зверски кусается!» А мистер Кроссленд крикнул через плечо. «Это не мальчик, а какой-то недоделок, миссис Фитджеральд!» И Кроссленды укатили, остервенело переключая передачи. Чарльз по-турецки сидел на гравии, раскачиваясь, как Будда. Хохотал точно клоун. «Ха-ха-ха-ха-ха!» И глядел машине вслед. Самое важное в фокусах с исчезновением, похоже, ни Гордон, ни Элайза так этого и не поняли, в том, что подлинное искусство в умении снова появиться. В отличие от своих родителей, Чарльз освоил фокус целиком и по такому случаю изобразил теперь торжественную джигу, либо польку, а затем споткнулся и окорябался, и Винни сказала: «Я так и знала, что все закончится слезами».